Глава 19. Казалось, будто их злоключением пришел конец после того, как главноначальствующие так трагически погибли. Несколько дней спустя Дорт оставил за собой Магеллана в пролив и вышел в Тихий океан. Погода стояла благоприятная. Экипаж судна был настолько велик теперь, что работа шла весело и была неутомительна. Все воспрянули духом. Недели две спустя они плыли мимо испанских берегов, но ни с одним испанским судном до сих пор еще не встречались. Но Филипп знал, что первое встречное испанское судно непременно атакует его, и заблаговременно готовился к этому. Люди были бодры духом и, предвидя призовые деньги, сами просились на бой с испанцами. Прошло около месяца, и Филипп, предвидя в близком будущем недостаток в продовольствии, решил зайти на остров Святой Марии, где рассчитывал добыть провиант законным путем или силой. Дорт подошел к острову, когда уже стемнело, и потому лег в дрейф до утра. Кранц, находившийся на палубе, вдруг на одно короткое мгновение заметил огонь, который тотчас же исчез. Внимательно вглядевшись в это место, он ясно различил судно не более как в двух кабельтовых от Дорта. Кранц поспешил уведомить о том Филиппа, и с помощью подзорных труб оба они убедились, что то было трехмачтовое судно, очень глубоко сидящее в воде. Решено было тотчас же спустить шлюпки и попытаться захватить судно врасплох. Вызвали людей наверх, вооружили их и спустили шлюпки, соблюдая величайшую тишину. Шлюпки подошли к неизвестному судну совершенно беззвучно и заняли все сходни и выходы раньше, чем те немногие, что находились на палубе, успели поднять тревогу. Вслед за тем прибыл Кранц с подкреплением, и тогда все были объявлены пленниками и отправлены на Дорт. Пленных оказалось 60 человек, что было сравнительно очень много по отношению к величине судна. При опросе двое из пленных, которые казались людьми привилегированного сословия, заявили, что их судно отправлялось из Сан-Марии на Лиму с грузом муки и пассажирами, что экипаж состоял из 25 человек команды и капитана. Все же остальные являлись пассажирами, едущими в Лиму, как и они. В заключении они высказали уверенность, что и судно, и пассажиры будут немедленно отпущены с миром, так как обе нации, то есть Испания и Голландия, в настоящее время не воюют между собой. «Да, не воюют, там, на родине», — согласился Филипп. «Но в этих водах постоянное нападение ваших вооруженных судов на наши торговые суда вынуждают меня отплатить тем же, а потому я смотрю на ваше судно и его груз, как на приз. Но так как у меня нет намерения убивать честных пассажиров, то я высажу всех в Сан-Марие, куда я шел, чтобы получить припасы, которые, как я надеюсь, теперь охотно будут доставлены мне в качестве выкупа. Так что я буду избавлен от необходимости прибегать для этого к вооруженной силе». Пассажиры энергично протестовали против этого решения, но когда это ни к чему не привело, то попросили разрешения съехать на берег, чтобы привести выкуп за судно и его груз, предлагая сумму, много превышающую, по-видимому, стоимость и того, и другого. Но Филипп, у которого чувствовался недостаток в провианте, наотрез отказался расстаться с грузом, что, по-видимому, огорчило парламентеров. Однако, видя, что в этом отношении Филипп остается непреклонным, они стали усиленно просить взять выкуп за судно, и на это Филипп, посоветовавшись с Кранцем, согласился. Тогда оба судна вместе пошли к Санта-Марии, причем чрезвычайная быстроходность приза до того поразила Филиппа, что тот пожалел, что согласился взять за него выкуп. Около полудня Дорт встал на якоре в рейде вне пушечного выстрела от города и разрешил некоторым из пассажиров съехать на берег, чтобы привести требуемый выкуп за себя и за остальных, тогда как призовое судно было притянуто к борту Дорта, на которого теперь перегружали его груз. Под вечер целых три баркаса привезли скот, овощи, плоды и всякие другие припасы, потребованные Филиппом, а также и сумму, долженствовавшую служить выкупом за судно. Когда один из баркасов был разгружен, Филипп разрешил пленным воспользоваться им, чтобы съехать на берег, за исключением только одного лоцмана-испанца, которому было обещано, что его отпустят, как только Дорт выйдет из испанских вод, и невольника-негра, которому разрешено было остаться на Дорте по его собственной просьбе, к великому огорчению тех двух знатных пассажиров, которые вели все переговоры. Последние требовали возвращения этого негра как их частной собственности. «Вы сами подтверждаете мое право удержать его у себя», — отвечал им Филипп. «Было уговорено, что за известный выкуп я отпущу всех пассажиров, но отнюдь не их собственность, а потому ваш невольник остается здесь». Видя, что ничего добиться нельзя, испанцы надменно простились и уехали. Дорт простоял еще эту ночь на якоре, приводя в порядок свою оснастку и все остальное. А поутру, когда они стали сниматься, они увидели, что отпущенное ими за выкуп судно ушло, и след его простыл. Очевидно, оно ушло еще ночью, незаметно пройдя мимо них. Как только Дорт снялся с якоря и распустил свои паруса, Филипп спустился вниз в свою каюту, чтобы посоветоваться с Кранцем, куда им держать курс. За ними, крадучись, последовал невольник-негр, и, притворив за собой дверь и предварительно оглядевшись кругом, сказал, что имеет сообщить им нечто. Сообщение его оказалось чрезвычайно важным, но, к сожалению, запоздавшим. Он сообщил, что судно, отпущенное Филиппом за выкуп, было испанское правительственное разведочное судно, самое быстроходное из всех испанских судов. Те двое мнимых пассажиров, что вели переговоры, были переодетые испанские офицеры, а остальные пассажиры, кроме нескольких человек, экипаж судна. Оно было послано забрать золото в слитках и песке и доставить его в Лиму, и в то же время ему было поручено выследить прибытие голландской флотилии, весть о которой дошла сюда несколько времени тому назад с материка. Разведочному судну было предписано, как только появится голландская флотилия, немедленно спешить в Лиму с предупреждением. Вслед за тем грозные военные испанские силы будут высланы против голландской флотилии. Далее негр сообщил, что часть мнимых мешков с мукой содержат 2000 золотых дублонов каждый, другие же содержат чистое серебро в слитках. Зашиты они были в мешки с мукой из предосторожности на случай захвата неприятелем. Не подлежало сомнению, что судно это пошло теперь прямо в Лиму. Теперь причина, почему испанцы так не хотели оставить негра на Дорте, становилась ясна. Они боялись, что он откроет голландцам все, что ему было известно, как он это и сделал. Что же касается испанца-лоцмана, то на него испанцы вполне могли положиться. И потому негр рекомендовал Филиппу и Кранцу не доверять ему, так как этот человек непременно постарается вовлечь их в беду. Посоветовавшись с Кранцем, Филипп решил уведомить обо всем команду, рассчитывая на то, что в случае встречи с неприятелем они, зная, сколь ценный приз ими был взят в этот раз, будут лучше драться, в надежде на дальнейшие прибыли. Узнав о громадном количестве золота, доставшемся им от испанцев, команда пришла в неописанный восторг и бралась драться с вдвое большим числом неприятеля. Тогда все мешки были вынесены на палубу, вскрыты в присутствии всей команды. В общей сложности получилось по 500 000 долларов, насколько можно было определить. Чеканная монета была раздана всем на руки на другой день. Слитки и остальной металл оставлен в трюме до тех пор, пока они будут обращены в деньги и также разделены между всеми. В течение 6 недель Филипп крейсировал вдоль берега, но не встречал ни одного судна. Наконец он решил идти в Батавию, как вдруг у берега показалось судно под всеми парусами, идущее в Лиму. За ним тотчас же погнались, но вода стала заметно мелеть. Спросили у испанца лоцмана, который должен был знать эти места, можно ли идти дальше. Тот ответил утвердительно, заверив, что это самое мелкое место, и что дальше будет глубже. Однако Филипп приказал бросить лот. Но едва его начали тянуть, как канат порвался и упал в воду. Послали за другим лотом, а Дорт продолжал идти вперед на всех парусах. В этот момент негр подошел к Филиппу и сказал, что видел, как испанец ножом перерезал лотовый канат, и что его словам доверять нельзя. Моментально повернули руль, но в тот момент, когда судно заворачивало, оно коснулось мели, проползло по ней и тотчас же снова сошло, так что задело только краем. «Негодяй!» — крикнул Филипп. «Так ты перерезал лот?» Филипп не успел докончить своих слов, как испанец с проклятием кинулся на негра и всадил ему нож в грудь по самую рукоятку. Негр упал, не издав ни звука мертвым. Испанца тотчас же схватили и обезоружили. Экипаж был вне себя от злобы и негодования. Негра все успели полюбить, так как благодаря ему все разбогатели и теперь избегли несчастья. «Пусть они сделают с ним, что знают», — сказал Кранц Филиппу. «Уж они с ним расправятся». «Да», — сказал Филипп, — «отдаю его на вашу волю», — обратился он к команде и пошел вниз. Недолго думая, матросы привязали негодяя к телу убитого им негра и, связав их крепко, бросили за борт. Все это было делом одной минуты. Филипп решил идти в Батавию и, находясь теперь всего в нескольких днях пути от Лимы, имел полное основание предполагать, что испанцы выслали свои суда, чтобы перехватить его. Пользуясь благоприятным ветром, он держался вдали от берега и в течение 3 дней сделал громадный переход. На 4-е сутки на рассвете увидели 2 судна, идущих прямо на Дорт. Что это были крупные военные суда, не подлежало сомнению, а то, что они шли под испанским флагом, ясно говорило об их намерениях. Оказалось, что одно было фрегат, значительно больших размеров, чем Дорт, а другое — корвет с 22 орудиями. Экипаж Дорта, однако, ничуть не смутился этим и поспешил к своим орудиям. Филипп приказал поднять голландский флаг, и когда испанские суда, продолжая идти ему навстречу, достаточно приблизились, послал им несколько продольных выстрелов, которые до известной степени нарушили порядок на испанских судах. Тем не менее, они заворотились на расстоянии приблизительно 1 кабельтова и удачно открыли действие, выстроившись таким образом, чтобы фрегат встал на траверсе, а корвет на крамбале Филиппова судна. После получасовой энергичной бортовой стрельбы с той и другой стороны, передняя мачта испанского фрегата упала, увлекая за собой грот Марсель, что помешало его стрельбе. Воспользовавшись этим, Дорт тотчас же подошел к корвету и наградил его несколькими бортовыми выстрелами, причинившему тому серьезное повреждение. Затем, захватив его с собою, притащил и поставил рядом с фрегатом, у которого все подветренные орудия были загромождены упавшей мачтой. Теперь оба судна стояли друг подле друга, голова в голову, корма в корму, на расстоянии 10 футов друг от друга, и снова возобновили враждебное действие. Причем счастье было не на стороне испанцев. Не прошло 4 часа, как паруса упавших мачт, свесившиеся через борт, вдруг загорелись от выстрелов, и пламя скоро сообщилось судну. Между тем Дорт не переставал стрелять всем бортом, на что с неприятельского судна из-за пожара, на тушение которого были направлены все силы, не могли отвечать. После тщетных попыток загасить пожар на своем судне, капитан фрегата решил, что оба судна, и его, и неприятельское, должны разделить ту же участь, и с этой целью направил все свои усилия, чтобы, подойдя к самому Дорту, сцепиться с ним баграми. И вот завязалась отчаянная борьба. Испанцы старались закинуть свои багры на Дорт, чтобы не дать врагу уйти, а голландцы всячески препятствовали. Но пока шла эта упорная борьба, Филипп и Кранц делали свое дело. Поставив поперек задние реи и перенеся наперед все паруса, они достигли того, что Дорт рыскнул вперед по ветру и таким образом отделался от своего противника, а главное, избавился благодаря этому маневру от дыма и запаха гари, мешавшим людям работать. Имея преимущество хода перед неприятельскими судами, они завернулись так, что оставили испанцев с подветренной стороны, отчего дым и чад отбивало ветром на испанские суда. Огонь, перекинувшийся на Дорт, был теперь потушен, и испанцы не могли долее продолжать свою попытку сцепиться. Дорт ушел вперед и избавился от своих врагов, которые теперь были объяты дымом и пламенем. Корвет, остававшийся в нескольких кабельтовых от фрегата, с наветренной стороны по временам продолжал еще давать выстрелы по Дорту, на которое с этого судна отвечали огнем по всему борту, после чего спустил флаг. Теперь можно было считать сражение оконченным. Оставалось только спасать экипаж горевшего фрегата. С Дорта спустили шлюпки, но из них только две были в полной исправности. Одну из них Филипп отправил на корвет с приказанием выслать все шлюпки на помощь фрегату, что и было сделано. Так что большую часть оставшихся в живых из команды фрегата удалось спасти. В продолжении 2 часов орудия фрегата, раскаленные огнем пожара, продолжали разряжаться сами собой. Затем огонь перешел на пороховые погреба, и фрегат взлетел на воздух. Из людей в это время на нем уже никого не оставалось после взрыва. То же, что осталось от фрегата, медленно затонуло и исчезло под водой. В числе пленных, захваченных в этом бою Филиппом, оказались и 2 мнимых пассажира, отпущенных Филиппом у Сан-Мария за выкуп. Теперь они были в форме испанских офицеров, что подтвердило справедливость сообщений бедного негра. Оба эти военные судна были высланы из Лима с специальной целью захватить Дорт и, если возможно, вернуть отнятый у испанцев груз. Причем испанцы рассчитывали, что с таким превосходством сил они легко справятся с голландцем. Посоветовавшись с Кранцем, Филипп, видя корвет в самом жалком состоянии, согласился, ввиду того, что Голландия и Испания в данный момент не воевали, отпустить это судно вместе со всеми пленными. Спустя 3 недели Дорт, продолжавший беспрепятственно свое плавание, благополучно вошел в рейд Батавии, где нашел 3 судна своей бывшей флотилии, отправленные адмиралом вперед. Они стояли здесь уже несколько недель, успели разгрузиться и принять груз, и теперь были уже в полной готовности отправиться в обратный путь. Филипп немедленно изготовил свои депеши и подробное донесение о всем случившемся, затем съехал на берег, чтобы поселиться на даче того самого негоцианта, у которого он жил в первый свой приезд в Батавию, в ожидании, пока Дорт примет груз и будет готов к отплытию.